Он весь похож был на недоговоренный смысл, означенный несколькими точками. Он держал нехотя перо в руках и смотрел более на бумагу перед собой, нежели на живые предметы, его окружавшие. Первый был достойный клеврет Берона, обергофкомиссар Липман, второй — домашний секретарь их обоих и племянник последнего, Эйхлер, которого он воспитывал как сына и любил для себя. Едва умея подписывать свое имя, Липман употреблял это живое орудие по всем бумажным делам своим. Бездетный, не имея кому передать, кроме него, свои богатства и свою знать, он хотел не умереть на земле, хотя в нем, и потому доставил ему завидный пост, приближавший его к герцогу. Место кабинет секретаря было у племянничка на мази. Чудно это желание не умирать после себя на земле. Часто целое потомство, целый народ, человечество пожинает на том поле, которое засеяло самолюбивое или возвышенное чувство одного человека. По одну сторону зерцала поставили Мариулу, по другую — языка. Ее красивую, опрятную, в шелковом наряде, по коему рассыпались золотые звезды, мать княжны Лилимика унизилась бы в собственных глазах, если бы одевалась небогато. Ее бледную, дрожащую от страха. Его в черном холщовом мешке, сквозь которого проглядывали два серые глаза и губы, готовые раскрыться, чтобы произнести смертельный приговор. Начался допрос. Прелюдий уж хорошо объяснял, каков будет самый концерт. «Смотри, цыганка!» — сказал грозным голосом рыжеватый судья. «Уговор лучше денег. Говори правду, или косточки твои заговорят нам за тебя!» Он указал в боковую комнату. Глаза его при этом движении подрали по сердцу Мариулы, как бы прошли по нем пилой. «Не ведаю за собой ничего», сказала она, собрав силы. «Но о чем спросишь, господин, на все готова отвечать». «Лишь бы не о Мариорице», — думала она. «О, об этой не заставит меня сказать полслова и то, что вижу в боковой комнате. Еще прибавка к нашему условию. Если сознаешься скоро, в чем тебя обвиняют, то мы держать тебя долго не станем. Теперь к делу». «Слушаю, господин». «Вот видишь этого урода в мешке? Он погубил несколько душ и доказывает, что ты дорогу из Москвы сюда была в коротких связях с его атаманом, который под именем малороссиянина Горденки пробирался в Питер, чтобы ограбить казну». «А, — подумала цыганка, догадываясь, к чему подбирались допросчики, — слава богу! Дело не о моем детище. После этого все пустяки и вздор». Тяжелый камень свалился с груди ее. Блистающие радостью глаза и улыбка на устах ей изменили. «Только?» — невольно спросила она своего судью. «Разве этого мало? Дружба с атаманом — это ведет вместе с ним на плаху. Язык! Твоя очередь. Говоришь, что ты доказывал на нее? Как ее зовут? Какие у нее были плутовские замыслы с атаманом?» Человек в мешке начал свой донос, искусно сочиненный, но худо затверженный. Кто бы знал голос Ферапонта Подачкина, не обвинуй, сказал бы, что это был он. И действительно, это был сынок барской барыни. Его заставили играть роль языка для того, чтобы оговорить цыганку, бывшую в коротких связях, с тем, которого хотя и заморозили, но не могут докончить с его грозными замыслами. Цыганку, умевшую понравиться и Волынскому, с которым она после смотра оставалась долго наедине. Горденко не передал ли ей известного доноса?